Письма папе казались чем-то вынужденным, неправильным. Даже сейчас они царапались изнутри уголками, шелестели, и от этого звука у Асин закладывала уши. Она хотела не писать, а говорить бесконечно долго, захлебываясь важными словами, а потом так же долго молчать. Про себя она придумывала беседу с папой, то и дело наполняя ее словно лепешку кармашек. Но папа не отвечал. Он вообще почему-то не жил в ее голове, в отличие от повторяющего одно и то же Вальдекриза, а просто появлялся время от времени. «Так», — начала была Асин, подняв указательный палец для большей убедительности, но ее перебил Вальцер, влажно откашлявшись в покрытый бурыми пятнами кулак. «А через рынок ты как ее проведешь?» — хмыкнул он, вытирая ладонь об штанину. «Ее узнают сразу, как лицо увидят. И всполошатся. Джихая же всех на уши поставил. Поэтому так просто тебе не дадут смотать удочки. Или что там они обычно мотают. Придется объясняться. Извиняться. Асин, девочка приметная, вся в этих своих крапушках. Волосы-то вон какие отрастила. Богатство настоящее. А там и Джихая подоспеет. Я бы на его месте, знаешь, прибил тебя. Как почти любящий отец, говорю. А тело бы в океан сбросил. Чтоб больше ручища твои грязные его доченьку не трогали. И не таскали ни весь куда без его ведома». Альвар молча остановился и, откинув полу плаща, снял с пояса сигнальный пистолет. В этом легком движении не было ни тени желания покрасоваться, столь свойственного Вальдекризу. Альвар поудобнее сжал рукоять и поднял руку. Над головами резные листья образовали круг. Туда-то и устремилась сигнальная ракета. Небо окрасилось зеленым, будто кто-то разлил краску на новую простыню. Асин отвела взгляд и стиснула зубы, понимая, если она и увидит первый, то лишь с борта корабля. «Вот оно что!» — пробормотал Вальцер. Родной остров все отчетливее пах водорослями. Ими теперь разило отовсюду. Асин прижала к носу основание ладони, но ни Альвар, ни Вальцер словно не замечали этого. Асин замутила, она даже побоялась в очередной раз спросить о чем-либо Альвара, вдруг и правда вырвет. Гнилая рыба, китовий жир, прелые водоросли. Пустой желудок тоскливо завыл. «Быть может, вы...» Начал Альвар, все еще глядя, как растворяется зеленый дым. «Станете ключом к чему-то новому. Сколько существуют острова, столько люди пытаются понять, что представляют собой аномалии, но никто так и не приблизился к разгадке». «А если я стану опасна, вы устраните меня так же, как Аэри?» Тихо засмеялась Асин. «Аэри», — возразил Вальцер, — «это просто оттиск прошлого. Книга давно утратившего рассудок автора, который раз за разом переписывает одну и ту же главу». «Но она была живой!» — воскликнула Асин. «Когда-то. А потом стала лишь осколком воспоминания, застрявшим в кошмаре. Да, она обладала сознанием, и этим была опасна. Вопрос времени, когда зараза выбралась бы из-под храма и расползлась по всему острову. Я видел такое, Асин. Видел острова, убивавшие таких, как ты, любопытных и с крыльями, которые все лезли и лезли, не думая своей головой». Вальцер постучал пальцем по виску, пока первый не приказал взрывать таких к демонам самых темных глубин, а третий помог. Альвар опустил голову, может, кивнул и, повесив сигнальный пистолет на пояс, перевел взгляд на Асин. «Подчас опаснее всего то, что кажется безобидным», — с улыбкой добавил он. «Тем не менее, храм подарил нам множество полезных знаний. История, врачевание, готовка». Искусство изготовления кукол с живыми лицами и подвижными механизмами внутри. Удивительно. «Она была живой!» — повторила Асин, удивляясь скорее тому, как быстро забывали об этом Вальцер и Альвар. «Скажу на твоем языке. Люди, которых убивали такие аномалии, тоже были живыми!» — отрезал Вальцер. «И ты не знаешь, сколько их живых осталось лежать под храмом!» Ответить Асин было нечего. Она не ладила с играми, где требовалось просчитывать все на несколько ходов вперед и думала скорее об одном, но знакомом человеке, чем о десятке чужих. Наверное, именно поэтому вместо споров она спросила, надеясь хоть сейчас услышать ответ. «Так как он вдруг рассказал вам? Даже я с трудом верю в это. Я не умею готовить, плохо подметаю, после меня в углах вечно паутина остается. Если я и стану ключом, то только тем, который сломается. Или, не знаю, потеряется». Асин сомневалась, что Вальдекриз так просто выдал чужой, пусть и непонятный секрет, и неважно кому, Альвару, кошкам или мальчишке-механику. Вальдекриз был удивительно болтлив, но при этом чудным образом скрывал вещи, которые считал важными. Так Асина узнала про мать Альвара и не узнала про свою. Вернее, не нашла ее между строк рассказов, не увидела в подружке. «Он никогда не рассказывал вам, кто он такой», — поинтересовался Альвар, глядя не на нее, а на огромную, будто сотканную из черноты фигуру, выплывавшую из-за деревьев. «Мне?» А вот Асин увиливать не умела. Она прищурилась, вглядываясь в листву, пусть и знала, что увидит за ней нос небокрушителя, и пробормотала. «Крылатый разведчик. С первого. А еще со второго. С пятого», — улыбнулся Альвар. «И мой друг», — добавила она, мысленно проведя черту. «Больше она ничего не скажет». Пускай обида и дергала Асин за невидимые ниточки, словно куклу с длинными подвижными руками и ногами. «Друг», — задумчиво повторил Альвар, пока небокрушитель пытался закрыть собой солнце, бросая тяжелую тень на деревья. «Но кто он, этот друг?» Он отступил на шаг как раз в тот момент, когда спустили лестницу. Она иголкой занырнула аккуратно между ветвей и, стуча перекладинами, рухнула к ногам. Альвар поклонился, пропуская вперед Асин, но та мялась рядом с Вальцером, неуклюже переступая, и думала над заданным вопросом. Перебирала варианты, которые не прозвучат, как кривоногое вранье. «Что?» — удивился Вальцер. «Вам придется отправиться с нами», — сказал Альвар. «На время». Почему-то это «на время» показалось Асин пусть и долгим, но все-таки конечным. Ее же собирались сделать узницей Железного города. Ах да. Как она могла забыть не узницей, а гостьей? «Эй, мальчишка, у меня дома мира, маленькая и злая, и очень голодная». «Я помню. И распоряжусь, чтобы о ней позаботились. Или хотите, чтобы она отправилась с нами?» — уточнил Альвар. «Лучше уж подошли к ней кого-нибудь. Надежного, но чтоб не раздражал. А то она укусит. Она и так укусит, конечно. Пускай ее к этой матушке толстой отведут. Пусть сидит у нее на шее и меня дожидается. Нечего ей чахнуть у вас, дымом дышать, на крыс дохлых смотреть. Она же девочка», — почти ласково добавил Вальцер. «Даю слово», — отозвался Альвар. «Неужели тебе так нужно, чтоб я замолчал?» — усмехнулся Вальцер, но возражать больше не стал. Сразу направился к лестнице нарочито медленно, кряхтя и опираясь на палку. «Не верите вы в меня? Ох, не верите! Сколько времени я рта не раскрывал!» «Ей с вами спокойнее», — объяснил Альвар, но Асин понимала. Он говорил полуправду. «Да», — она тяжело кивнула. Вальцер мог держать ее за руку и гладить по волосам, создавая видимость того, что все в порядке, и это просто очередное далекое путешествие, одно из многих. С неба крушителя послышался свист, после чего через фальшборд свесился юноша. Рыжий-рыжий, похожий на диковинный фрукт с толстой шкурой и в мелких рытвинках. Он махнул рукой, описал круг и скрылся. По лестнице Вальцер взбирался легко, отбросив подальше палку с ловкостью человекоподобного животного, о котором когда-то читала Асин. Он не тревожил раненую ногу, цепляясь за перекладины лишь гибкими пальцами рук. Перемотанное запястье, впрочем, этого не оценило и вновь засочилось кровью. Даже с земли Асин видела, как голубая ткань ее платья багровеет. «Осторожно!» — выкрикнула она в сложенные рупором ладони. А затем обратилась к Альвару, который, похоже, ожидал ее ответа. «Я не знаю, кто такой Вальдекрес. Мне хватало того, что он рядом, что он рассказывает сказки и ловит меня, когда я падаю». «Но сейчас вы думаете, что он предал вас?» — продолжил он, выуживая из ее головы тревожные мысли. «И гадаете, почему он так сделал? Я прав?» «Я не верю, что он мог со мной так поступить». Асин обхватила себя за плечи, теперь точно понимая, зубы отбивают дробь. «И правильно делаете», — мягко произнес Альвар и, чуть склонившись, указал на лестницу, предлагая теперь уже Асин подняться на борт. Небокрушитель встретил ее разлившимся по палубе солнцем и запахом древесины. Асин рухнула на колени, стоило кораблю чуть качнуться, но ей тут же помогли подняться, взяв подмышки. Тот самый юноша, рыжий-рыжий, широко улыбнулся, смахнув тугие кудри со лба и поинтересовался, все ли в порядке. Асин хватило сил лишь кивнуть и коснуться своих щек ладонями. Ей было холодно, и кожа покрывалась мурашками. Она озиралась, но не могла найти места, где спрятаться от любопытных глаз. С ней хотели говорить, будто она и правда гостья. Она же хотела проснуться дома, обнаружить на полу упавшее одеяло, поднять его и поплотнее укутаться. Но сколько она ни моргала, ни терла слезящиеся глаза, небокрушитель не пропадал. «Держите!» — раздался за спиной голос Альвара, и на плечи лег его плащ, теплый и тяжелый. «И я бы предложил вам присесть. Боюсь, как бы вы вновь не упали». Асин молча согласилась. Но вместо того, чтобы найти укромное место, оградив себя от возможности случайно свалиться с неба крушителя в спокойный океан, она села на фальшборд. Она уже тонула, и в какой-то момент ей стало совсем не страшно. Вода будто обнимала ее, забирая заботой любящей матери весь ужас, а с ним и мысли. Асин представила даже, как плывут, затягивая свою песню, большие киты, ударяясь о борт плавниками-веслами, и она, закрыв глаза, откидывается назад. Платье красиво трепещет на ветру, а волосы обращаются облаком. И нет больше Асин-искры, Асин-аномалии. «Все в порядке?» — спросил Альвар, коснувшись ее ладони. Вальцер стоял за его спиной, снимая запястье насквозь промокшую ткань. «Нет», — честно ответила Асин, переведя взгляд с него на нос небокрушителя. Она подумала, что в порядке — это спать на сене, когда вокруг носятся собаки. Это толстый кот с неохотой, взбирающийся на деревянный приступок. Это папа, мнущий тесто, которое вечно липнет к рукам. Но вокруг не было ничего привычного, дарящего покой. Лишь чужой корабль, чужие запахи, чужие люди. И вальцер, напоминавший скорее о том, как сильно все изменилось. Глядя на его запястье, Асин потянулась к кружевным оборкам платья оторвать, распрямить, обмотать, но он жестом отказался от помощи. Голубая нить расползлась, печально и осуждающе повиснув, а вместе с ней покачивалась на ветру и полоска ткани, напоминавшая волну. Асин было жалко себя и наряд, подаренный отцом, а еще совсем немного она злилась на мать. Ведь именно из-за нее Асин родилась такой, аномалией, искрой, шумом, кем угодно, но не человеком. С ней и правда вечно все идет не так, и дело даже не в просыпавшихся аномалиях, которые явно реагировали на сильный шум. Она расстроила папу. Она разбудила кошек. Из-за нее разлучили Вальцера и Миру, а Вальдекрис... «Твой дружок чрезмерно болтлив», — сказал Вальцер, ковыряя запекшуюся кровь прямо рядом с костяшкой. «Но он не стал бы подставлять тебя». «Вы были единственной темой, которую он не поднимал, даже с теми, с кем общался», — подтвердил Альвар. «Но если вы не знали, а вы, скорее всего, знали, он не совсем человек. Он ближе к образцам, чем к нам». И это «нам» прозвучало так фальшиво, так скрипнуло песком на зубах, что Асин поежилась. Альвар говорил о себе, Вальцере, команде небокрушителя, но точно не о ней. «Хватит», — тихо попросила она, покачав головой. Но Альвар и не думал останавливаться. К образцам постоянно бегал молодой механик. Мастер устал отчитывать его за это. А мне, знаете ли, стало любопытно. Удивительно, но человек, вы не поверите, Асин, может влюбиться в машину. Альвара, кажется, действительно восхищала эта мысль. О машине может стать интересен человек. «Это подло», — выдохнула Асин, а губы растянулись в нервной улыбке. Она не могла поверить не в то, что человек влюбился в машину, а в то, что другой человек захотел этим воспользоваться. Все было вполне честно. Мы позволяли ему видеться с образцами в свободное время, а за это он докладывал нам все, что разузнал. И что, конечно же, не касалось их личных отношений. Так мы узнали истинный возраст вашего напарника. Поняв это, мы решили изучить его, более понятного, чем образцы. Он не впадал в спячку на долгие годы. Он помнит оба мира, старый и новый, и ест нашу еду. «Демоны бездны, да у него даже идет кровь!» усмехнулся Альвар, и когда Асин посмотрела на него, глаза его восторженно сверкнули. Как у мальчишки, получившего новую механическую игрушку, которую он, желая понять, распотрошил на полу собственной комнаты. Представляете? Его внутренние органы почти неотличимы от наших, только изнашиваются медленнее. «Непостижимо», — пробормотал он. «Это непостижимо, Асин. Да если мы поймем, как он стал таким, мы сможем потягаться с самой смертью. Разве это не прекрасно?» «Нет», — резко сказала она и потянулась к ушам, желая их закрыть, но ладони задрожали, не пройдя и половину пути. Она вспомнила мать, пугающую незнакомку, желавшую обмануть смерть. Наверное, она была так же безумна, раз решила оставить вместо себя маленькую искорку, петельку по имени Асин, которая всегда могла вернуться, обратив вспять такую сложную вещь, как время. А потом он заговорил. И это больше напоминало бред. О болезни Циэли и о бесконечной башне. О солнце внутри и о вас, Асин. А вернее, с вами. «Кажется, вы, придуманное вы, даже отвечали ему, и пока образцы пытались припугнуть нас, узнав о его судьбе и поняв, видимо, что все случилось из-за них, он продолжал говорить. «Больше, чаще. Я думал, это любовь», — пробормотал Альвар, И затем повторил это слово тверже, будто так оно зазвучало бы иначе. Любовь. Но нет. Творцы не любят рассыпающийся образ, который пытаются поймать. Голодные не любят миску горячей каши, увиденную на чужом столе. Прозревшие не любят впервые увиденный росчерк настоящего, а не описанного им неба. Они жадно хотят обладать, не слишком задумываясь, почему. «Обладать?» — спросила Асин, не до конца понимая, что говорит. Все ее мысли занимали размышления Альвара об изучении чужих внутренностей. Вновь в горло подступила тошнота, и Асин провела по нему пальцами, слегка надавив. «Вы сможете жить без него, а вот он считает, что без вас не протянет долго. Поверьте». Альвар приложил ладонь к груди, явно не собираясь больше затрагивать отношения Вальдекриза к Асин. Неужели после всего случившегося для него осталось хоть что-то неприкосновенное, тем более человеческие чувства? Пока мы изучали его, он говорил. Поначалу мы даже не прислушивались, пока речь не зашла о природе аномалий, о том, как они рождаются и умирают, подобно звездам, и мы приставили к нему хрониста. Асин вспомнила рассказы Вальдекриза о вредном старике, любившем с ним поспорить. Но она даже не улыбнулась, подумав о том, как хронист подвергал сомнению каждую сказанную Вальдекризом фразу, зато представила себя вновь берущей его за руку, больше не теплую. Горло сдавило, стянуло туго скрученной веревкой. Но слез не было. Они остались где-то внутри Асин, образуя совсем крошечный океан. Возможно, в нем даже жили киты, в районе ее желудка, затягивая свои печальные песни. «Тот считал рассказы вашего друга», — продолжил Альвар, ни разу еще не назвавший Вальдекриза по имени, но хотя бы не использовавший в отношении него слово «образец». Нелепицей, чушью, но заносил в книгу каждое слово. «И когда я открыл ее, то понял, она о вас. Вся о вас и еще, что в этом нет почти никакой ценности». Он усмехнулся. Этот звук неприятно отозвался в бушующем внутри Асин океане. Голова закружилась, а где-то неподалеку, с самого края первого, заиграла музыка. Асин будто вернулась в самый разгар праздника под звуки дудочек, барабанов и цитр. Она могла бы плясать на широкой белой площади рынка, держа под руку папу, петь, пока голос не сел бы, а позже, утомившись, молча любоваться пестрыми нарядами местных жителей и гостей, привалившись к папиному плечу, пока он рассказывал бы, как все было раньше, задолго до ее появления. «Для нас», — добавил Альвар, будто это уточнение сделало его вывод менее неприятным. «Но нашлось на более чем полусотни страниц кое-что интересное. О вас, о вашей природе, за которую он почему-то извинялся». «Он жив?» Только это интересовало Асин. «В сознании», — произнес Альвар, подтвердив ее догадки. «Это значило и да, и нет. Это значило где-то между. Она все еще могла держать его за руку, все еще могла говорить с ним. Только его Асин была не настоящей, и он предпочитал отвечать ей. Тело стало тяжелым, непослушным, склонилось влево, скользнуло по фальшборту, зажужжав юбкой, и попыталось упасть. Асин пришлось мысленно схватить себя за оборки на вороте, она даже почувствовала свой вес, тянувший вниз. Руки бессильно повисли, а затуманенный взгляд смотрел только вперед, на Альвара, мачту, такелаж и запутавшийся в нем кусочек неба. С трудом Асин заставила себя вспомнить давно знакомые слова, потерянные в помутневшей голове. Она видела открывающийся рот, с ней по-прежнему говорили, но из него не доносилось ни звука. Зато она отчетливо слышала голоса птиц и шум волн. Они обволакивали, вытесняя все лишнее и пытаясь унять боль. Впервые Асин будто видела себя со стороны, пускай и думала раньше, что это лишь книжные придумки. У нее покраснели нос и глаза, волосы напоминали сноп сена, а платье, руки и подбородок покрывали пятна засохшей грязи. Она смотрела на свои дрожащие ладони и не отвечала. Как быстро. За час, а то и меньше, все утратило смысл. Асин увозили от папы, от дома, к единственному другу, который, возможно, никогда больше ей не ответит. А если бы не Циэль и Вильварин, Вальдекриз бы никогда не отправился в Железный город. А если бы не Альвар, Вальдекриз и Асин бы никогда не наткнулись на них. А если бы не Вальдекриз, Асин бы никогда не увидела третий. А если бы не Асин, весь этот механизм бы никогда не пришел в движение. Именно поэтому сильнее всего она злилась на себя, почти ненавидела за невозможность сделать хоть что-то. Будь она и правду искрой, самой яркой, она бы отмотала назад время и никогда бы не случалось. Не приходила бы в училище. Не спрашивала бы у Вальдекриза дорогу к одной из множества одинаковых дверей. Она бы выбрала папин путь, путь торговца, где, может, нет ни океана, ни неба. Зато есть серьги-витражи, жареный сыр, которым еще долго пахнут пальцы, и улыбки, скорее всего, подаренные не ей. Асин никогда не думала, как дорого может стоить единственный выбор. Но киты, мамины киты, забравшие ее когда-то с собой, манили с детства. Они взмывали в небо и погибали там, превращаясь в свечи, мыло, духи, корзины и чей-то ужин. А борт вдруг ударилось что-то тяжелое. Тело Асин швырнуло вперед, и в этот раз она не сумела удержать его. Оно, рухнув на доски, растянулось, такое чужое, некрасивое и неправильное. Асин все еще парила где-то сбоку, чувствуя при этом дрожь в руках и боль в голове, слишком реальную для человека, отделившегося от себя. Альвар отскочил, рявкнул, обнажив зубы, но Асин вновь не услышала даже приглушенный звук его голоса. Зато услышала китов, которые запели, как никогда громко. И она подхватила их мотив, надрывая горло, чтобы только заглушить собственные мысли. Их было слишком много. Асин зажала уши и закричала, медленно начала вставать на колени, когда за бортом показалась первая блестящая фигура. Киты манили своей бессловесной песней, будто обещая, что там, где нет ни людей, ни аномалий, все будет хорошо. И Асин заметалась, как когда-то заметалась ее мама, и, вскочив, ринулась к фальшборту, откуда ее тут же оттащили. Альвар схватил ее за ворот, зацепив пальцами и волосы, и отбросил к команде, которая тут же обступила кольцом, не давая выбраться. На Асин смотрели люди с одинаковыми лицами. Среди них не было ни Альвара, ни того рыжего юноши. Их будто вылепили по общему подобию. Волосы блеклые, похожие на засохшую грязь. Глаза серые, словно дождливое небо. Поджатые полосы рты и землистая кожа. Не похожие ни на кого, лишь друг на друга, люди из глины и песка. Их хотелось разбить, как и все вокруг. Асин вскинулась, раскрыла рот и вновь услышала лишь китовью песню. Но небокрушитель был гостем первого, не ощетинившимся гарпунными пушками. Впрочем, это не мешало команде, испугавшейся дикой тряски, хвататься за оружие. Асин дрожала, а мир вокруг, привычный, тянувший из нее воспоминания детства, обращался уродливым чудовищем. Все искажалось, будто в кошмаре. Парящий корабль, ее любимое синее платье, печальные киты, стремящиеся ввысь. Ее затягивало глубже, она падала в почти бесконечную нору, не боясь разбиться.